Глава вторая. Евгения. «Слышала, Жень, твой бывший дом покупает за 60 миллионов». Мило хихикнула и отпила глоток кофе из пластикового стаканчика. Надо сказать, это действие далось ей с трудом. Накануне она увеличила губы в клинике по акции и теперь испытывала дискомфорт. Я рассерженно взглянула на подругу поверх очков, а потом подчеркнуто разгладила складки на своей новой офисной юбке ярко-желтого цвета. «Ты смотри, мою новую юбку и туфли из новой коллекции она не заметила, а про бывшего сразу все вывалила. Вот меньше всего в данный момент меня интересовала информация о бывшем муже и его приобретениях». Но Стас Кожевников возглавлял отдел транспортной логистики в торговой компании, где я числилась на должности заместителя генерального директора. И нам волей-неволей приходилось сталкиваться по работе. А недавно он выиграл в лотерею 100 миллионов рублей, и его популярность взлетела до небес. Теперь персона моего бывшего мужа непрерывно будоражила фантазию женской половины нашего офиса. «Домик, между прочим, очень даже ничего, как в турецких сериалах», продолжала подначивать меня подруга. «Какая жалость, что Стасу далеко до Серкана Балата!» – ехидно парировала я. «Далеко или нет, а поток поклонниц у отдела транспортной логистики не заканчивается. Тебя что, ни капли не злит, что вы развелись, а через полгода ему в руки упало так много денег?» Я пожала плечами и выглянула в окно. Зима уже успела вступить в свои права, но откатилась назад коротким периодом потепления. Клены внезапно лишились последних желтых листьев, а вместо недавнего снега все дорожки и лавочки в парке засыпало листвой. Красота? Нет, мил, меня это не злит. Я рада, что мы больше не вместе. Поверь, его врожденная жадность не знает границ. Вряд ли нам с дочкой что-то бы перепало. У входа плавно притормозил новейший внедорожник Land Rover, насыщенного оливкового цвета. Вот и Стас на своей новой тачке. Для того, чтобы получить автомобиль такого оттенка, он делал спецзаказ и ждал почти 3 месяца. Зато теперь от понтов Стасика светился весь район, в котором он парковался. «Легок на помине», – оживилась Мила. «После того, как наш Стас купил новую машину, я полюбила оливковый цвет. Наверное, приобрету оливковую беретку с шарфиком и перчатки. Вдруг повезет, и Стасик обратит на меня внимание. Помаду еще в тон его тачки купи. А знаешь, наверное, куплю. 100 миллионов на дороге не валяются. Уже 40, даже меньше», — с сарказмом подметила я. «Почему? Ты ведь сказала, что он купил дом за 60 миллионов, а еще машина и постоянные вечеринки на троих с Алмазовым и директором по финансам Колей Прутиковым. Вот и посчитай, что там осталось. Прутиков на следующих выходных женится, так что на одного привлекательного холостяка в нашей компании будет меньше, а вот за Стасика я бы поборолась». Мила остановилась у окна и мечтательно посмотрела на оливковый внедорожник. Я поморщилась. «Поверь, там не за что бороться». «Нет уж, я бы ни за какие коврижки не согласилась видеть рядом с собой бывшего мужа. Когда я была в декрете, он взял обеспечение семьи на себя. Стас очень хорошо зарабатывал, но мне приходилось униженно выпрашивать каждую копейку. На детское питание и памперсы он давал, скрипя зубами. А что касается чисто женских потребностей, то о них пришлось забыть. Да ему 300 рублей на колготки было жалко дать. До сих пор помню, как я плакала в подушку каждый раз, когда они давали стрелку. Стас за каждую стрелку орал на меня так, что тряслись стены нашей квартиры. Нет уж, обратно я точно никогда не вернусь. После развода бывший муж очень активно пытался усложнить мне жизнь. И ему это здорово удавалось. По крайней мере, настроить против меня моего собственного босса у него получалось отлично. Еще бы не получалось, ведь они дружат. А мой новый босс – Павел Демидович Алмазов. И без этого совсем не подарок. Грубый в общении и небрежный, генеральный директор являлся прожженным кутилой, Кстати, в данный момент этот мешок с не очень хорошим содержимым крепко спал за рабочим столом, позабыв об утренней планерке для директоров, которая проводится каждый понедельник. Угадайте, кому пришлось отдуваться за нерадивого босса? Правильно, мне. Как же я его ненавижу! А ведь мои счета сами себя не оплатят. К тому же после развода со мной осталась дочка Малинка. Алименты из преуспевающего Стаса приходилось выбивать почти силой, так что единственная радость в жизни – стаканчик утреннего кофе в тишине у окна. Но, видимо, в компании Милы тоже не расслабишься, ведь все ее мысли о том, как подобраться к моему бывшему муженьку. Я взглянула на свой горячий кофе и грустно вздохнула. Когда-нибудь я обязательно уволюсь, куплю дюжину кошек и стану сильной и независимой женщиной. А пока дверь кабинета бухгалтерии резко распахнулась, и в нее ввалился Алмазов. От неожиданности я дернулась, и горячий кофе из стаканчика выплеснулся мне на руку. Алмазов был мрачен, возвышался в дверном проеме, как темная статуя, и его вид не предвещал ничего хорошего. Судя по всему, Павла Демидыча снова разбудили в самый неподходящий момент, и он находился в прескверном расположении духа. Правда, за то время, что я у него работаю, в другом настроении видеть мне его не приходилось. Накануне моего оформления на работу он развелся со своей женой, которая изменила ему с начальником отдела продаж, и с тех пор ни разу не улыбнулся. Мятая рубашка, надетый наизнанку пиджак, совсем не играли ему на руку, но даже сейчас наш генеральный выглядел так, будто только что вышел от модного стилиста. Даже похмелье не смогло отнять у него природную привлекательность. Его русые волосы были зачесаны назад, в зеленых глазах мерцала ярость, а чувственные губы скривились в презрительной ухмылке. Иногда мне казалось, что Господь случайно ошибся, одарив такого идиота прекрасными внешними данными. «Доброе утро, Женя. Может, вместо того, чтобы обсуждать приобретение бывшего мужа, займетесь тем, за что вам платят зарплату?» Его перекошенное лицо и ядовитый тон были сродни пощечине. «И, кстати, почему я должен искать вас по всему зданию?» Вкрадчиво продолжил он. 9:00 утра, а вы еще не положили мне на стол документы, которые я ждал вчера вечером». Я с тревогой взглянула на настенные часы. Стрелки показывали 8:45, а это значило, что мой рабочий день начнется только через 15 минут, в отличие от его рабочего дня, который должен был начаться в 8 на планерке. Но разве с боссом поспоришь, особенно когда у него похмельный синдром? Генеральный стоял, скрестив руки на груди, и холодно смотрел на меня сверху вниз своими жутко порочными зелеными глазами. А потом ловко подхватил мой стаканчик, из которого я так и не успела отпить глоток кофе. «О, американо? Прекрасно. Я как раз не успел утром выпить кофе. Вернее, мне его некому варить. Я холост». «Купите кофемашину», — хмуро буркнула я. Но мой кофе исчез в глотке босса так же быстро, как и остатки моего хорошего настроения. «Ваш аспирин». Я сунула ему в руку пачку таблеток. Босс тут же разжевал две таблетки сразу и ошеломленно застыл на месте. Я изумленно распахнула глаза. «Он же шипучий, его надо разводить в воде, а не жевать!» «А предупредить было нельзя?» Алмазов диковато огляделся, но сплюнуть было совсем некуда. Подметив кулер, он ломанулся к нему и, набрав стаканчик холодной воды, начал жадно запивать взрывающийся во рту шипучий аспирин. После третьего стаканчика вода в кулере закончилась. «Кажется, мне пора увольняться», — думала я, озадаченно посматривая на босса. «Как компания еще не разорилась таким непутевым генеральным директором?» Босс перехватил мой взгляд и подозрительно сощурился. «Что вы на меня так смотрите, Евгения?» — вкрадчиво поинтересовался он. «У меня выросли рога?» «Что вы, Павел Демидыч, какие рога? Я просто вами любуюсь». «Почему мне тогда кажется, что вы помышляете о чем-то нехорошем, и это связано с моей персоной?» «Может, потому что шипучий аспирин надо растворять в воде, а не глотать?» «А может, надо предупреждать, что его надо растворять?» Мы с боссом припирались всю дорогу до его кабинета. Наши взгляды были полны ненависти. Невозможно ненавидеть так, как я ненавижу Алмазова. И, видимо, это взаимно. Я в спортзал. Какой еще спортзал? В 10 утра нас ждет выездная проверка от налоговой. Инспектор будет здесь через час. Через час я тоже буду здесь. А вы пока держите оборону, Евгения. Надеюсь, мой желудок выдержит испытание, которое вы ему устроили с аспирином. Алмазов шумно вышел из приемной и хлопнул дверью. Фыркнув, я передернула плечами и села за компьютер. Раз уж ваш желудок выдержал бесконечные вливания вчерашнего вечера, то от пары таблеток точно ничего не изменится. Буркнула я ему вслед. Разве что аспирин может подействовать как хорошее слабительное. Последняя мысль заставила меня улыбнуться. Маленькая месть за кофе. Хотя какая уж тут месть. Алмазов собственноручно затолкал таблетки себе в глотку.